Глава 10. Темпест. Темпест закинула на плечо рюкзак и обогнула опушку леса, которая сужалась к белому песчаному пляжу. Сделала глубокий вдох, наслаждаясь соленым ароматом моря и плеском волн о берег. Ледяной ветер трепал плащ, и тот касался ботинок, пока она брела вдоль береговой линии. Куда проще было бы срезать путь через заросли деревьев, но ей понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. И еще хотелось держаться подальше от небольших деревушек, расположенных на окраине леса. Кто знал, что скрывается поблизости? Да и сама Темпест не такая уж неприметная. Черные тучи вдали парили над морем, подобно ястребу, выслеживающему жертву. Налетевший порыв ветра сорвал с головы капюшон. Пора уходить. Не стоит находиться вблизи береговой линии, когда разразится шторм. Зимние штормы всегда самые страшные. Каждый год они топили корабли, вырывали с корнем деревья и частично разрушали порт. Темпест повернула на восток и двинулась между деревьями. Ветви колыхались высоко над ней в языческом танце. Девушка мягко ступала по покрытой еловыми иголками земле. Лес густел, и Темпест натянула капюшон, не теряя бдительность. Все вокруг казалось спокойным, но в этом-то и заключался обман. Чем глубже человек забирался в лес, тем с большей опасностью сталкивался. Темпест вздрогнула, вспомнив, как бежала в темноте и упала в яму. На этот раз следовало быть осторожнее. Темпест пробиралась все дальше, тенью двигаясь по лесу. Прошло уже несколько часов. На висках выступил пот, несмотря на прохладу. Девушка раздраженно фыркнула. Чертов кицуне сказал ей встретиться с ним в лесу, но не уточнил, где именно. С наступлением полудня в животе заурчало, а Пайр все не показывался. Темпест достала из мешка немного вяленого мяса и принялась его грызть. «Где Пайр? Зачем настаивать на встрече, если не собираешься приходить?» Темпест с недовольным вздохом уселась на покрытый мхом камень. «Больше игр!» Она закинула в рот горсть сушеных орехов и принялась жевать. «Можно просто повернуть назад, но никакой пользы это не принесет. Дестин хотел, чтобы Темпест проникла в логово врага. Значит, он будет ждать, что на какое-то время она исчезнет». Девушка ухмыльнулась и сделала глоток из бурдюка с водой. Теперь она во владениях шута. Вне всяких сомнений, в конечном итоге он ее найдет. Она запрокинула голову и посмотрела на слабый свет, пробивающийся сквозь верхушки деревьев. Если забраться достаточно высоко, то можно разглядеть реку и пойти в ее направлении. Возможно, она сможет найти деревню, где жили Аспен и Рина, до того, как Пайр покажется ей на глаза. Волоски на руках встали дыбом, и Темпест перестала жевать. В лесу стало тихо. Она вытащила кинжалы из ножен на запястьях и медленно поднялась на ноги, напрягая глаза и уши, чтобы уловить хоть намек на то, что заставило птиц и лесных обитателей притихнуть. Друг? Враг? Или шут? Она услышала едва уловимое, но отчетливое движение среди деревьев позади. Темпест развернулась, склонила голову на бок и внимательно прислушалась. Ничего. Губы дрогнули. Кто бы за ней ни следил, у них не очень хорошо получалось оставаться незамеченными. «Покажись!» — потребовала она. «Ты не имеешь права командовать мной, псина!» прорычал раздражающе знакомый голос, сочащийся неудовольствием. «Прекрасно!» Настроение Темпест заметно упало, и она немного выпрямилась, небрежно держа кинжалы в руках. «Брайан?» — волк, наконец, вышел из-за деревьев. «Где?» «Слишком занят, чтобы иметь дело с такими, как ты!» Прервал он ее, протягивая маленькую записку. «Что это?» — спросила Темпест, нахмурившись. Она вложила кинжалы в ножны и посмотрела на колючего оборотня. прочти. Или вашу группу дворняжек не учат такому?» Темпест закатила глаза и подавила желание ударить Брайна по лицу. «Это не поможет. Потасовка с волком ничего не решит, хотя она была уверена, что этот удар доставит ей непередаваемое удовольствие». Брайан вздохнул и нетерпеливо помахал перед ней запиской. Темпест выхватила клочок бумаги из его рук и развернула. Она пробежала глазами по нескольким строчкам, написанным поперек листа элегантным почерком с наклоном вправо. «Темпест, Брайну нужна твоя помощь в возвращении того, что у меня украли. Лает он сильнее, чем кусает. Лис. Постскриптум. Вру. Кусает он тоже прилично». Она фыркнула и изогнула бровь. «Как типично для шута». Темпест вскинула голову и многозначительно уставилась на Брайана. «Как оказалось, я должна помочь тебе вернуть то, что у него украли», — сказала она. Волк поджал губы, но ничего не ответил, а просто кивнул, поджал хвост и двинулся меж деревьев в направлении побережья. Она вздохнула. Для чего Пайру сводить ее с Брайаном, черт возьми? Оборотень не испытывал к ней симпатии. Скорее всего, Брайан с радостью бы расправился с ней и оставил труп падальщикам. Придется за ним присматривать. Идея найти деревню Рины все еще казалась привлекательной, но она ни к чему не приведет. Хоть Темпест и не хотела плясать под дудку шута, особого выбора не было. Возможно, наблюдая за Брайаном, получится добыть больше информации. Поправив рюкзак на плече, девушка побежала трусцой, пытаясь догнать угрюмого оборотня. «Итак, куда мы направляемся?» Он ничего не отвечал. 3 долбанных часа. Они вышли из леса и начали путь на север, вверх по побережью, следуя изначальному плану Темпест. В ней вспыхнуло раздражение. Столько часов она потратила на дорогу. Часов! Девушка вздрогнула, когда ее левая нога подвернулась, и острый кусок камня воткнулся в лодыжку сквозь протертую кожу ботинка. «А есть дорога полегче?» «Так быстро сдаешься? Ради доте?» «Нет», — процедила она сквозь зубы, «но я же не чертов горный козел. Этот покатый холм и глина убивают мои ноги». Ее взгляд переместился на крутой обрыв. «Стоит мне поскользнуться, и я уже мертвец», — она помолчала. «Или в этом и заключается твой план?» Брайан фыркнул. Он оглянулся через плечо. В темных глазах светилось веселье. За все это время ему удалось избежать всех кочек и острых камней. «Слишком просто», — оборотень снова отвернулся. «Отвечая на твой первый вопрос, мы направляемся в северный портовый город. Хоть убей, не могу вспомнить название. Ненавижу море». «Так разве мы не можем срезать более удобной дорогой, чтобы...» «Ты говоришь мне, волку, каким образом лучше всего сориентироваться в пространстве, чтобы добраться в нужное место?» — зарычал он. Темпест ощетинилась. «Нет, но если мы продолжим двигаться в этом направлении, то попадем в доки рядом с Демриас. Разве ты не хочешь держаться подальше от торгового города?» Брайан хохотнул. «Мы можем пройти через доки без проблем. Просто прикрой волосы. Если мы обойдем город по дуге, наше путешествие продлится на несколько часов дольше, чем нужно, и нас могут заметить стражники, обходящие периметр. А теперь заткнись и шагай, псина». Несносный ублюдок. Что ж, в его словах присутствовала логика, но как же вокруг много любящих командовать мужчин. Вот бы остаться на месте и сразиться с ним, но... Брайан, очевидно, являлся правой рукой шута. Значит, нужно попытаться наладить отношения с этим угрюмым оборотнем. Учитывая тот факт, что он убьет ее без лишних раздумий, она наблюдала, как впереди высокий, грациозный мужчина ступает легким размашистым шагом, двигаясь так быстро, что ей приходилось бежать трусцой, чтобы не отставать. И веселье возобновилось. Брайан ни разу не замедлился, за исключением того момента, когда они проходили через доки за стенами Демриаса. От нервов в животе у Темпест органы связывались в узлы. Это приключение пролетело беспощадно быстро и без происшествий. Но в конце концов они добрались до расположенной прямо на берегу деревни в нескольких часах к северу от Демриаса. В животе девушки громко заурчало. Она проголодалась, и у нее болели ноги. На будущее нужно усовершенствовать силовые тренировки. «Может, остановимся в этой гостинице?» — спросила она, заметив кошачьи уши и большие совиные глаза у нескольких жителей деревни, стоявших рядом с упомянутым заведением. «Это деревня оборотней, так что...» «Ни в коем случае!» — перебил Брайан, с жаром покачав головой. «Но не все оборотни на нашей стороне. Я думал, в тебе все же достаточно ума, чтобы это понять, и не показывай волосы, иначе из-за тебя нас обоих убьют». Темпест проигнорировала издевательскую насмешку, приложив для этого немало усилий, и дважды проверила свой капюшон. Волосы полностью покрывала ткань. «Возможно, они просто хотят жить своей жизнью», — рассуждала Темпест, бросив последний, полный надежды взгляд на гостиницу. Они прошли мимо крошечной деревушки и двинулись дальше на север. «Не все хотят бороться, Брайан?» «Они трусы», — сказал он, выплюнув последнее слово. «Они изнежены. Думают, что если не будут вмешиваться, то им не причинят вреда. Безумие! Может, все, что они могут сейчас сделать, это защитить свои семьи? Единственный способ защитить их семьи — это выступить вместе, единым фронтом». Темпест обдумала его слова. В них была доля правды, и все же. «Они фермеры. Как, по-твоему, они будут сражаться? У них совершенно нет подготовки». Брайан промолчал, прекратив спор. Поэтому они стойко двигались дальше, в уже привычной тишине, до тех пор, пока небо не иссушило все солнечные лучи, а темные тучи не подобрались еще ближе. К тому времени, как они добрались до нужного места, уже наступила полная темнота. Однако Темпест смутно распознала город. Откуда ей известно это место? Раньше она никогда не заходила так далеко на северо-запад, кроме того случая, когда ее нашли ребенком. До испытания Темпест была еще слишком юна, чтобы путешествовать из города в город со своими собратьями-гончими. «Мне стоит что-то знать?» — пробормотала она. «Тут проворачивают темные делишки. Полно пиратов». Брайан скользнул по ней взглядом. «Слишком жестокое место для щенят. Она покажет ему, какой из нее получился щенок». Темпест откинула капюшон и заправила косу за ворот рубашки. Она вновь потянулась к капюшону, но огромная рука вдруг обхватила запястье, впиваясь ногтями в кожу. Зашипев, Темпест уставилась на Брайана. «Какого? Спрячь волосы, дура!» — отчитал он ее вполголоса. «Не будь идиоткой». «Ничего я не идиотка», — прорычала девушка, вырывая руку из его хватки. Она натянула капюшон на глаза. Он хмыкнул. «Держи рот на замке и следуй за мной». Темпест удержалась от возражений. У Брайана явно было больше опыта в таких делах. Если он советовал ей спрятать волосы, то, скорее всего, в ответ разумнее промолчать. Они спустились в маленький портовый городок, петляя по темным улицам и пустым рынкам, полным мерцающих фонарей. Металлические решетки покрывали маленькие окна всех домов. Учитывая криминальную репутацию города, Темпест не удивилась. Она сморщила нос, когда в ноздри ударил запах плесени и источных вод. Воняло тут ужасно, даже хуже, чем в трущобах Доте. Ботинки девушки хлюпали, пока они пробирались по грязным улицам, на которых теснились полуразрушенные здания. Зелень от стоячей воды покрывала все каменистые и деревянные поверхности. Темпест поскользнулась и сдержала рвотный порыв, прижавшись к краю обветшалой аптеки. Меж пальцев протиснулась зеленая жижа. Мерзость! Вытерев руки о брюки, Темпест поспешила за Брайном. Молчаливые дома исчезли, а им на смену на каждом углу начали появляться таверны, заливая улицы светом, громкой музыкой и хриплым смехом. Девушка старалась не пялиться, заметив полураздетых женщин перед борделем. Ночная бабочка встретила с ней взглядом и улыбнулась. «Тебе что-то приглянулось?» — спросила женщина. Темпест опустила голову и поспешила за волком. «Мне казалось, я велел тебе не высовываться», — тихо зарычал Брайан. «Я так и делала», — пробормотала она. «Здесь больше борделей, чем в Дуте». Она никогда не видела столько полуобнаженных женщин. «Неужели во всех городах так?» Внезапно все ее знания о Хеймсере показались мелкими и незначительными. Почему женщины опускаются до таких вещей? Неужели они не могут найти себе приличное занятие? «Я слышу, как ты думаешь и осуждаешь. Прекрати!» Темпест впилась взглядом в спину оборотня. «Я думала, мы должны молчать!» В ответ раздалось лишь ворчание. Темпест оставила размышления и осмотрелась. Чем дальше в город они заходили, тем плотнее их окутывала тишина. Мерзкий запах тухлой рыбы становился все сильнее, и Темпест делала неглубокие вдохи только через рот. «Заморозь меня, зима! Как же отвратительно!» Девушка чувствовала противный вкус во рту. Брайан хохотнул. «Воняет, что ли? Представь, каково сейчас мне!» «Я бы предпочла этого не делать. Спасибо!» Прохрипела она, решившись на слабую улыбку, которую все равно скрывал капюшон. Этот обмен фразами оказался первым вежливым разговором между ними. Они незамеченными шли под оком. Корабли неустанно покачивались в гавани. Темпест вглядывалась в черную воду. Не хотелось знать, что скрывается под поверхностью. Брайан остановился рядом с одним из самых больших и дорогих на вид кораблей, стоявших в доках. Она нахмурилась. Корабль выглядел здесь неуместно. Брайан развернулся и, схватив ее за плащ, притянул ближе. Она удивленно моргнула, взглянув на него, и он прижался плотнее. Какого черта? Волк наклонился ближе и прошептал. «Действуй, как мой телохранитель. Не говори ни слова, пока я не прикажу тебе. Справишься?» Темпест кивнула, потому что именно такой план она сама могла предложить. Девушка понятия не имела, с кем или с чем именно они имели дело. Она осмотрела корабль. Вор, обокравший шута, явно умом не отличался. Это она знала наверняка. Брайан поднялся по трапу, и она последовала его примеру, стараясь не споткнуться. Она, наверное, никогда не смогла бы привыкнуть к морской качке. Когда вода всколыхнулась, а трап накренился, девушка выругала себе под нос, оступившись. Не время для купания. Выпрямившись, она постаралась выглядеть как можно спокойнее и ступила на корабль, следуя за Брайаном и чувствуя, как скрутило желудок. Только не блевани, только не блевани. Оборотень направился прямо к тому, кто, как она предположила, являлся капитаном судна. В его одежде совершенно не чувствовалось вкуса. Красные бархатные брюки плавно переходили в расшитые сапоги. Он позабыл о рубашке, надев только черный кожаный жилет и повязав изумрудно-зеленый шарф. Татуированные руки, несмотря на мороз, выставлены на показ. Немногим мужчинам такое под силу. Значит, оборотень. Ветер задул огромное пурпурное перо, украшавшая шляпу прямо мужчине в лицо, и губы Темпест дрогнули. «Проклятая шляпа!» Он сдернул кричащую яркую шляпу с головы, обнажив кошачьи уши, прячущиеся в искусно взъерошенных каштановых волосах. Она моргнула. Вот откуда она его знала. Он работал на Пайра. Девушка скривила губы. Именно он загнал ее совместно с Брайаном и компанией прямо в яму с копьями. Чеш, имя неожиданно всплыло в памяти. Кот даже не взглянул на Темпест, усевшись с Брайаном за длинный стол, за которым уже сидел дородный мужчина, и начал играть в карты, прихлебывая из бутылки ром и бездумно сплетничая. Темпест заняла позицию в нескольких шагах за спиной волка, держа ухо востро на случай проблем. «Как продвигается торговля?» — спросил Брайан, протягивая бутылку рома дородному мужчине. «Я слышал, в последнее время вы занимаетесь продажей женщин». Сохранить бесстрастное выражение лица оказалось трудно. «Вот где водятся деньги, особенно при торговле за рубежом». Мужчина рассмеялся, потрясая двойным подбородком. «Ну и в наркотиках, конечно». Темпест ощетинилась. Ей не хотелось присутствовать при подобном разговоре. По коже побежали мурашки. Торговля людьми и наркотиками? Она устремила взгляд в затылок Брайана. С его характером удивительно, что он так спокойно относился к торговле людьми. «Но в последнее время я ищу нечто иное», — широкой улыбкой на губах продолжил торговец. «Нечто экзотическое». Его глаза метнулись к Темпест, будто он мог видеть сквозь плащ и одежду. «Я слышал, что известную девчонку-гончую видели за пределами клетки. По-видимому, настоящая красавица». «Она уж точно горячая», — сказал Чеш, взглянув на Темпест так, что у нее по спине побежали мурашки. «Какого черта?» — рука потянулась к мечу. «Настоящая находка! Но она дорогая!» — мужчина выгнул бровь. «О, мне будет по карману. Сколько нужно, чтобы заполучить ее?» Темпест не могла поверить собственным ушам. Она осторожно вытащила кинжалы из ножен на бедрах и впилась взглядом в затылок Брайана, ожидая, что тот обернется. «Они пытались заключить сделку о ее продаже? Или это часть уловки? Неужели ее обманули?» Чеш лениво потянулся и размотал шарф. Дыхание замерло в горле при взгляде на новые татуировки. Они пересекали грудь Чеша, поднимались по шее и заканчивались под подбородком. Темпест заметила корону с тремя звездами прямо под правым ухом. Кровь застыла в жилах. Такие знаки встречались Темпе, когда она изучала земли Хинтерленда. Чертов хинтерлендец! И как минимум из королевских особ. Ничего хорошего от этого не жди. Хинтерленд и Хеймсерия враждовали на протяжении долгого времени. Что он здесь делал? Мимикия убивала народ. Шут организовывал восстание, а теперь принц из Хинтерленда оказался в одном из их портов? Все это неправильно. Работали ли Брайан и Чеш против Шута? Каким образом ко всему этому причастен мерзкий торговец? Как бы то ни было, Темпест не собиралась оставаться на корабле. Независимо от результата, ей эта заварушка на пользу не пойдет. Темпест сделала пару медленных шагов в сторону от стола как раз в тот момент, когда дородный мужчина открыто ухмыльнулся. «И куда ты собралась, леди гончая?» — проревел торговец ей вслед, огибая стол с удивительной для человека его габаритов скоростью. «Побудь с нами еще немного. Пора уходить». Она бросилась к трапу, но перед ней материализовались охранники, преграждая путь с корабля. «Адское пекло! Убирайтесь с дороги, пока я вас не зарубила!» — прорычала она. Звуки мечей, выскальзывающих из ножен, отозвались эхом вокруг. Ветер трепал плащ. Девушка тряхнула головой так, что капюшон упал, открыв волосы. Она дерзко улыбнулась. Судя по стойкам, противники плохо обучены, да и выглядят как простые люди. Она же обладала многолетним опытом сражений с солдатами и городской стражей. Против Темпест у таких ни единого шанса. И у нее ушло совсем немного времени на то, чтобы разоружить обоих мужчин и перепрыгнуть через трап. Сапоги стучали по причалу, поскальзываясь в грязи, когда она бежала обратно в город. Девушка свернула в еще более вонючую часть города, задыхаясь. Ничего не поделаешь. Оборотни могли с легкостью учуять ее. Хотелось надеяться, что вонь немного скроет запах. Девушка метнулась в темный переулок и остановилась, чтобы перевести дыхание. Взгляд сосредоточился на входе. Пульс грохотал в ушах. Неужели она сбежала? Она не думала, что все будет так просто. «Почему ты так быстро покинула нас, Темпа?» — промурлыкал ей на ухо Чеш, обхватив рукой за талию, словно они были любовниками. Ее инстинкты и тренировки дали о себе знать. Она ударила его локтем в живот, а затем со всей силы заехала по голени. Он зашипел и отпустил ее. Темпест взмахнула ногой, чтобы сбить его с ног, но мужчина уже отошел в сторону и остановился вне зоны досягаемости. Чеш одарил ее кривой улыбкой, словно говорящий: «Подойди и возьми, что тебе нужно». Она так не поступит. Только дурак приблизится к кому-то настолько крупнее себя самого, а дурой Темпест не была. «Я не позволю, чтобы меня продали какому-то озабоченному контрабандисту. Не знаю, на кого ты работаешь». «Тише, малышка», — ответил Чеш, сокращая расстояние между ними. Она замахнулась, и он остановился, выгнув бровь. «Не нужно быть такой злюкой». Обнажив зубы, она подняла кинжалы повыше. «Я уйду, и ты мне не помешаешь. Не знаю, что у тебя сейчас происходит, но я точно знаю, что означают эти метки. Твои партнеры знают, кто ты такой?» Он одарил ее хитрой улыбкой. «Лис был прав. Ты просто восхитительна!» Темпест сделала шаг в сторону входа в переулок в то же самое время, когда Чеш начал двигаться. Только что их разделяло несколько шагов, а в следующее мгновение он оказался всего в нескольких дюймах от ее кинжалов. Мужчина спокойно обхватил руками запястья Темпест и оглядел ее сверху донизу. «Давай, опустим кинжалы и поговорим, как разумные люди, хорошо?» Она высвободилась, намереваясь пнуть его в голень, но он уклонился. Чеш сжал ее правое запястье и медленно вытянул кинжал из пальцев девушки. «Ни за что!» Вместо того, чтобы отстраниться, Темпест подалась вперед и агрессивно укусила его за предплечье. Чеш что-то промычал и сильнее надавил на запястье. Девушка вскрикнула и выпустила его руку, выронив кинжал. Темпест приготовилась к контратаке и вскрикнула, когда он притянул ее ближе. Она ахнула. Чеш сделал нечто совсем неожиданное. Из его груди донеслось мурлыканье, и он нежно потерся лицом о ее висок и щеку. Девушка откинула голову назад так далеко, насколько могла, и уставилась на оборотня. «Это еще что такое?» — рявкнула она, успокоив немного свой страх и ярость. «Что, черт возьми, происходит?» Чеш рассмеялся и наклонился ближе, коснувшись ее носа своим. «Просто дружеское приветствие». «Отвали!» — потребовала она, когда он потерся лицом о ее макушку. «Просто возвращаю должок, малышка. Ты сама это начала». «Я?» — ахнула она. «Ты укусила меня?» Улыбка медленно расползлась по его лицу. «Этот котенок любит царапаться». Темпест нахмурилась. «Ты напал на меня, я защищалась. В моем мире ты только что заявила, что хочешь меня». Она в удивлении раскрыла рот. «А вот и нет! Я думала, ты хочешь убить меня или продать. Поверь мне, Темпа, — сказал он, снова без разрешения назвав ее по имени. Если бы я действительно хотел твоей смерти, то убил бы тебя еще при первой встрече. Во всем этом не было никакого смысла. Тогда что во имя Дате происходит? Зачем ты торговался с тем мужчиной за мою жизнь, если ты послужила отвлекающим маневром? Прорычал Брайан, появившись у входа в переулок с коробкой в руках. Похоже, в этом ты в самом деле хороша. Отвлекающим маневром? Переспросила она. Они напугали ее до чертиков. Взгляд девушки метнулся обратно к коту, держащему ее в объятиях. «Надеюсь, у тебя 9 жизней», — пробормотала она, — «потому что я тебя убью». Он подмигнул ей. «Было весело. А мне нет». Она многозначительно взглянула на его руки. «А теперь не соизволишь ли ты отпустить меня?» Чеш снова громко замурчал. «Я мог бы показать тебе, как я развлекаюсь». Темпест зарычала, чувствуя, как вспыхивают щеки. «Нет, спасибо!» Чеш вздохнул. «А зря, малышка!» Он отпустил ее, и Темпест без особого энтузиазма ударила его левой рукой. «Какая ты забавная!» — сказал Чеш. «Я покажу тебе забавную!» — пробормотала она, наклоняясь, чтобы выудить из грязи кинжал. Сморщив нос, Темпест вытерла рукоять плащом и сунула оружие в кожаные ножны на правом бедре. Девушка выпрямилась и пронзила Брайана взглядом. «И для чего тебе понадобился отвлекающий маневр?» Он держал в руках простую коробку. «Для этого». Он взглянул на Чеша и закатил глаза. «Когда ты уже прекратишь свои выходки? Ты хуже лиса». Кот подобрался поближе к Темпест, все еще мурлыча, одарил безумной ухмылкой, а затем отошел на почтительное расстояние. Он вежливо склонил голову, еще больше сбивая с толку, да что это с ним, в какую игру он играл, и почему принц Хинтерленда взаимодействовал с талаганскими повстанцами. Вопросы на будущее. Темпест попыталась сосредоточиться на насущном вопросе. «Что в коробке?» «Не твое дело», — ответил Брайан так резко, что Темпест захотелось обозвать его последними словами. Она никак не ожидала, что Чеш возьмет коробку у Брайана и передаст ей. «Спасибо», — пробормотала Темпест, проводя пальцами по замысловатой деревянной поверхности. Она походила на головоломку. Девушка покрутила коробку в поисках защелки. Чеш цокнул и накрыл ее руку своей. «Ты можешь нести ее, но не открывать», — сказал он. «Ты должна доставить ее нашему милому шуту в таком виде». «Серьезно?» — фыркнула она. «Да. Будь хорошей девочкой и слушайся старших». Темпест захотелось закричать, но она немного успокоила свое раздражение. «Ты не можешь быть намного старше меня. Моя душа стара. Дряхлее некуда», — сухо заметила она. Темпест проигнорировала его сощуренный взгляд и снова обратилась к сердитому волку. «Если они не позволили ей открыть коробку, значит, нужно заполучить как можно больше информации. Эта коробка принадлежала контрабандисту?» «Именно», — ответил Чеш. «Он расхваливал и продавал смертельный наркотик в соседствующих с Химсерией странах, утверждая, что это не что иное, как защита от распространяющейся болезни. Все в ужасе от новостей, поступающих из Химсерии, поэтому люди массово скупают лекарства». Желудок от этой мысли скрутило. Теперь на рынке присутствовал не один смертельный препарат, а целых 2. «Также он воровал у шута», — добавил Брайан. Он махнул рукой в сторону коробки. «Мы собирали доказательства. Теперь темный двор имеет право его уничтожить». «Уничтожить? Мило». Темпест провела тыльной стороной ладони по лицу, затем указала кинжалом себе за спину. «И где же тогда этот чертов лис?» — спросила девушка. «Куда нужно идти, чтобы...» «Я отведу тебя туда, конечно же», — перебил Брайан с недовольным видом. «С какой стати нам говорить тебе о его расположении, глупая ты псина?» И вот они вернулись в самое начало. «Я слишком устала, чтобы выслушивать твои оскорбления, Брайан. Сегодня она шла пешком на протяжении нескольких часов. Ее понарошку продали, а потом устроили за ней погоню по пиратскому городу. Хватит уже жестокого обращения». «Хорошо», — сказал он, злобно улыбаясь. «Тогда ты не будешь напрашиваться на ссору следующие несколько часов». Она отказалась в это верить. «Следующие несколько часов? Разве мы не можем сначала отдохнуть где-нибудь? Ей хотелось есть, да и помыться было бы неплохо, от нее воняло». Брайан попросту рассмеялся. «Волку лучше всего передвигаться ночью, девочка. Если хочешь доказать, что хоть что-то из себя представляешь, будешь поспевать за мной без лишних жалоб». Темпест не очень-то стремилась заслужить уважение Брайана, но ей придется продолжить путь на его условиях. Чеш плавной походкой подошел к ней и быстрее молнии лизнул ее щеку. Темпест отскочила назад и вытерла лицо рукавом. «Отвратительно! Приятно было снова встретиться, малышка. Береги себя». Она пристально наблюдала за тем, как оборотень скрывается в темноте. «Шевелись, я уже устал тебя ждать», — проворчал Брайан. Ночь обещала быть долгой.